Я молодой тогда был, 16 лет, но боевой, горячий, на железку раз 10 ходил». Лев Залманович прищурился, глядя куда-то в свое прошлое, расправил плечи, улыбнулся уже широко. И вдруг я ясно его представил, молодого и горячего. «А еще языкастый был, ужас!» — он покачал головой. «Наверное, за это меня комиссаром и назначил наш командир. Он суровый был, майор из окруженцев, Парамонов Селиван Антонович. И однажды меня отправили на задание». Я покосился на класс. Все, даже Танечка, тоже поверили в партизанское прошлое Льва Залмановича и теперь с интересом слушали историю про войну. Только завуч так и сидела в позе рассерженного сфинкса. Нужно было провести агитработу среди евреев нашего гетто. Мы узнали, что гетто будут ликвидировать. Вот меня и послали предупредить наших. Хотя нет, кажется, я сам вызвался. Ну уж, неважно. Я пришел, говорю: «Братцы, надо в лес уходить, убьют вас всех». Они головой качают: «Ты, Лева, большевиков наслушался. Никто нас не тронет». Так никого и не уговорил. Голос Льва Залмановича вдруг стал напряженным, как будто говорил он против своей воли. «А когда я уходил, погоня за мной отправилась. Я так думал, кто-то из наших и сказал немцам». Он поморщился. «Я уходил через Триевку, а там полицаи с собаками. Заметили меня, окликнули. Я бежать, а не стрелять. И зацепили гады. Бегу, рану рукой зажимаю, но... решил я, что все, отбегался». Голос Льва Залмановича снова потеплел. И вдруг у крайней хаты девчонка, тоненькая, как былинка, наверное, моя ровесница или даже моложе, машет, мол, давай ко мне, я к ней. Она, ничего не спрашивая, в подпол меня, а дверцу ковриком закрыла, сундуком задвинула. Он вдруг тихо рассмеялся. Я лежу там, скорчившись, диву даюсь. Как она, худенькая такая, сундучище с места сдвинула? Лев Залманович покачал головой. Вот. А потом полицаи ворвались. Орать начали. Где, мол, жида прячешь? Она в плач. Ничего не знаю, дяденьки. Никакого жида не бачила. А те не верят. Обыскали все. А потом ее бить начали. Сапогами. Я вдруг понял, что Лев Залманович в промежутках между словами сглатывает слезы. Если б не сундук этот треклятый, выскочил бы и голыми руками. Она же девчонка совсем была. А так лежу и только губы кусаю. Он спохватился и принялся вытирать слезы тем самым мятым платком, которым до этого пытался отчистить костюм. Не столько вытирал, сколько грязь по лицу размазывал. Наверное, при других обстоятельствах мы бы стали хихикать, но сейчас все сидели и только смотрели, как зачарованные, на Льва Залмановича. Он кое-как справился со слезами, громко высморкался и сунул платок в карман. «Простите, как вспомню». А потом они ушли. И девчонка вроде как не шевелится. «Ну, думаю, гады, вы мне за нее ответите. Вот только выберусь». «А как выбраться, если надо мной сундук, а крови уже много потерял, сил нет?» Тут уж в голос заревел. Я уже слышал этот рассказ, но все равно поймал себя на том, что затаил дыхание. «Да, правду сказал Лев Залманович, языкастый он». И вдруг сверху тихо так: «Не реви, я сейчас». Жива она оказалась, и даже сил хватило сундук отодвинуть. Правда, ей для этого пришлось все приданное из него выкинуть. Он снова разулыбался. «Я вылезаю, смотрю, она вся в крови, еле держится, а над своим добром причитает: ой, платье испачкалось, ой, скатерть порвана». Весь класс тихонько рассмеялся вслед за рассказчиком, но тут же умолк, едва он стал серьезным. «Я к тому времени крови много потерял, шел как пьяный, не понимал куда, пришел в себя только в отряде. Начал спрашивать о своей спасительнице, никто ни сном, ни духом. Говорят, дозор на меня наткнулся. Я попросил ребят найти девчонку, но они опоздали. Когда пришли, одни головешки на месте дома. ребята к местным, те на них матерно. Оказывается, полицаи из-за меня 3 местных мужиков расстреляли, чтобы неповадно было бандитам, то есть партизанам, помогать. Словом, решили мы, что девчонку спалили вместе с хатой. Только и узнали, что ее имя Люба, Любовь Пригодич. И снова Лев Залманович из грустного вдруг стал веселым. А сегодня, благодаря Вите, он весело подмигнул мне, я, наконец, всю правду узнал. Оказывается, моя спасительница выжила. Просто сразу после войны она встретила хорошего человека, Ивана Архипова, замуж за него вышла, фамилию его взяла. А в тот вечер она меня бросила, чтобы облаву от меня отвести. Сама-то она легонькая, по болоту аки посуху ушла. Но перед этим увела полицаев далеко в сторону, а потом прибилась к другому отряду, не нашему, но не под своей фамилией. Лев Залманович явно смутился, и тут подала голос Васса. «А почему?» «Понимаете, у нее отец старостой был. Не хотела она...» «То есть?» — в голосе завучихи зазвучал металл победы. «Прадед нашего Евгения был пособником фашистов». Лев Залманович неловко мотнул головой. «Да не совсем. Понимаете, среди тех 3 расстрелянных мужиков и он был. Так что какое уж тут пособничество. Просто Люба этого не знала, вот и скрывала». Повисла неловкая пауза. «Лев Залманович», — тихонько подсказал я, — «про медаль». «Ах да, про медаль», — он сразу оживился. «Командир наш подал представление на Любовь Александровну Пригодич на орден Красной Звезды. Посмертно. Но звезду нам зарубили, мол, не в бою подвиг совершен и все такое. Но медаль за отвагу вручили». «То есть», — поправился Лев Залманович, — «не вручили, конечно, но указ есть. А теперь, как оказалось, и героиня жива. Словом, в ближайшее время состоится награждение». Лев Залманович обвел класс торжествующим взглядом. Танечка растерянно смотрела на Васу. Та сидела, уставившись в пол. Все остальные хлопали глазами, приходя в себя после рассказа. Кто-то уже шептался, обсуждая подробности, кто-то просто мотал головой. Женька неожиданно спросил: «А с Гетто что случилось?» «Что-что?» — улыбка Льва Залмановича стала крайне виноватой. «Через неделю отправили в лагерь смерти. Кое-кто выжил, но...» И он, махнув рукой, отправился к последней парте. Теперь все смотрели на меня. Я очнулся.